Глава 8. Андреас сидел на берегу Лазурного моря и смотрел на волны. Вот так теперь и потечет моя жизнь. В удовольствиях, повседневных мелочах, и ничего нового уже не произойдет, думал он. Грустно. Это не жизнь, а существование. Все его существо протестовало против такой жизни. В сердцах он плеснул себе еще алкоголя и уже собрался опрокинуть, когда за его столик подсел незнакомый мужчина, налил себе вина из его бутылки и чокнулся с ним. Андреас сидел с открытым ртом, удивляясь такой наглости. «За встречу, капитан!» Андреас внимательно посмотрел на незнакомца. Чувство опасности пронзило все его существо. Этот кто-то знал о нем все. «Вы ошиблись. Я вас не знаю. И что вы себе позволяете? Кто вы?» «Тоскуешь, капитан?» Игнорируя вопросы, продолжил незнакомец. «Скучаешь по звездам, по космосу, по настоящему делу?» И Андреас вглядывался в незнакомца и не мог вспомнить, где он его видел. Что-то неуловимо знакомое проскальзывало в голосе, но лицо точно незнакомое. «Да не видел ты меня таким, пират!» Но это уже совсем выходило за все рамки. Андреас еще раз оглядел фигуру, лицо, прокрутил голос, и его озарило. «Перун!» — не сказал, а выдохнул Андреас. «Да, капитан, это я!» «Ну как ты выкрутился? Почему на свободе?» «Тот же вопрос я хотел бы задать тебе. Расстались мы не очень красиво». «Да уж чего красивого?» Издержки нашего некрасивого прошлого. Или профессии. Ты ведь тоже вел себя не как ангел. Условия диктовали правила поведения. Волчьи законы, ты знаешь. Или ты съешь, или тебя сожрут. Так-то оно так. Только у меня достоверная информация, что весь наш пиратский флот разгромили. Думаю, не без твоей помощи. Да что флот? Хозяев взяли, обезглавили все движение. Откуда знаешь? Новости читать нужно между строк. Уволили много чиновников всех рангов. И на самом верху помощника главы правительства Содружества. И все сразу после разгрома флота. А что касается моего участия в деле разгрома пиратского движения, оно не менее твоего значительно. Это же ты все начал. Захватил мой крейсер. Ладно, не будем об этом. Что было, то было. Забудем. Живы, выбрались из этой мясорубки. И то хорошо. А к чему ты завел разговор о хозяевах? Так ведь как ситуация складывается. Ниша опустела. А свято место пусто не бывает. Намекаешь на то, что способен занять эту нишу? А почему нет? У нас все для этого есть. Опыт, знания, деньги, в конце концов. И они решают все. Так-то оно так. Но уровень у нас низковат. Информацию откуда будем получать? Возможностей нет никаких. Это первое время так будет. А потом появится. Купим чиновников. Знаешь ведь, каждый имеет свою цену. Перун. Мы еще ничего не решили, а уже строим планы. Я для себя решил. Жить спокойно, без риска я не могу. Становлюсь похожим на растение. А ты принимай решение. Как надумаешь, свяжись со мной вот по этому номеру. Оставил карточку на столе, встал и вышел. Оставившись один, Андреас задумался. Все его существо рвалось туда, в космос, к прошлой жизни. Но в этой его держали крепкие, нежные ручки Елены. Он не хотел ее предавать, не хотел предавать свою мечту, но и так жить не мог. Конфликт сознания вылился в очередной загул, после которого через неделю он с трудом пришел в себя, встряхнулся и понял, что решение принято. Как волка не корми, он все равно в лес смотрит. Люди рождаются с разными талантами и разными задатками. Всех воспитывают и учат приблизительно одинаково. Но в результате откуда-то берутся бандиты, убийцы, проститутки. Главное, этому никто не учит. Эти пороки преследуются по закону, а они все равно расцветают пышным цветом. Почему? Скорее всего, потому что люди совершенно разные сами по себе. Одни хотят жить в раю, другие – в аду. Есть третьи, которые не хотят жить ни тут, ни там, а занимают золотую середину и подвергаются давлению с двух сторон. Андреас имел преступную внутреннюю наклонность. Она составляла его сущность и его жизнь. От такой жизни он получал удовольствие. Другая, добродетельная сторона, вызывала скуку и желание бежать. Без риска и опасности – он своей жизни не представлял. И вот теперь, попробовав нормальную, добропорядочную жизнь на вкус, выплевывал, как горькое лекарство. Да, он любил Елену. И теперь мог себе признаться, такая подруга, как она, ему нужна и должна быть рядом с ним. Там, в бескрайних космических путешествиях. И вместе с ним разделить риск его существования. Но согласится ли на это Елена, космический пилот СКБ? Он даже боялся думать, задавать ей этот вопрос. Реакцию он знал. Рука у нее тяжелая, ребра с прошлого раза еще побаливали. Конечно, плохо, что физически она сильнее. Но еще хуже, что она управляет им. а он подчиняется. Такие отношения его тоже тяготили. Вот так все это было не просто с капитаном пиратов, который попытался примерить овечью шкуру на волчью натуру. Увы, она никак не прикрывала его пиратских наклонностей. Появление Перуна стало катализатором. Реакция возвращения в прошлое пиратское состояние пошла ускоренными темпами. А что же Перун? Неужели тоже решил вернуться к прошлому ремеслу, несмотря на то, что с ним случилось? И только благодаря стечению обстоятельств он остался на свободе. С Перуном все обстояло почти точно так же, как с Андреасом. Пожив тихой, спокойной жизнью, он внутренне взвыл от тоски и подумал, «Лучше бы я погиб в битве там, в космосе, чем влачить такое существование». Знакомых он не заводил, жил уединенно, понимая, что за ним могут следить люди маршала. И вот, когда он уже был готов плюнуть на все и попытаться скрыться от вида специальных служб и вообще покинуть планету, случилось невероятное. Перун, как всегда, прогуливался по берегу моря, предаваясь размышлениям о прошлом и будущем. Погода отличная, шум прибоя ласкал слух. Теплый ветерок обдувал кожу, по которой скользили солнечные лучи. Небо покрывали стайки белоснежных облаков. Идиллия, одним словом, от которой его тошнило, тянула на звездолет, где воздух отдает синтетикой перерабатывающих комплексов жизнеобеспечения. Он хотел ощущать дрожь палубы под ногами, от работы маршевых двигателей, мельгания звезд за бортом. Вот это его жизнь. Когда-то, далеко в прошлом, Перун занимался бизнесом, но прогорел, и тут же ему поступило предложение заняться преступным промыслом. Он согласился, преуспел в этом деле, став командующим пиратского флота. И вот теперь все коту под хвост. Вся жизнь. На личном фронте, кроме случайных встреч, ничего не было. Семьей он так не обзавелся, да и не тянуло. Зачем она пирату? Сегодня ты владеешь всем, а завтра тюрьма. Или того хуже, смерть. Так, прогуливаясь и размышляя, оглядывался по сторонам, и неожиданно взгляд выхватил знакомое лицо. Перун даже внутренне вздрогнул, подумав, да быть такого не может. Но было. Капитан пиратского звездолета Андреас собственной персоной глушил вино. Бокал за бокалом. Первой реакцией Перуна было отомстить, сдать его в СКБ, чтобы помучился за все, что сделал. Но порыв прошел, и теперь Перун наблюдал за капитаном и размышлял. Да, он не в лучшем положении, пьет дорогое вино, одет с иголочки, а в глазах тоска смертная. Он в такой же ситуации, как и я. Не, сдавать я его не буду. Прошлого все равно не воротишь, а вот будущее с ним можно построить. Да и одному мне не справиться с тем делом, что я задумал. Перун, не торопясь, направился к столику, за которым сидел капитан. Узнать его сразу тот не мог, и Перун этим воспользовался. Нагло налив вина, понебратски заговорил. Вначале глаза Андреаса налились кровью, а потом он его узнал, и в них затеплилась надежда. Перун стал неплохим психологом и правильно прочитал состояние капитана. Поговорил, озадачил и оставил адрес. И вот уже неделю ждал звонка от капитана, а звонка все не было. Неужели я ошибся? Может быть, что-то не учел в разговоре? Да нет, вроде все правильно сделал. Должен клюнуть. И клюнул. На седьмой день раздался звонок. Это был капитан. Перун внутренне улыбнулся. Я подумал над твоим предложением и считаю его своевременным и выгодным. Хорошо. Я знал, что ты дружишь с головой. Приходи в то же кафе через час. Посиди, потом сделай заплыв. Там, в море, поговорим вдали от всех и всяких прослушек. Договорились. Буду. Перун, потирая руки от удовольствия, прошелся по комнате, все складывалось. Партия началась. Началась и новая, вернее, старая жизнь. Такую предосторожность заплывом Перун придумал исключительно, опасаясь наблюдения, и чтобы не засветить капитана. Встретились они, как и условились, в открытом море, метров за 200 от берега. «Привет, Перун. Я решил принять твое предложение, но прежде несколько вопросов. Как ты оказался на свободе, и почему изменил лицо?» «Привет, капитан. Все просто. Свободу я купил ценой разгрома пиратского флота. Что касается второго, то еще проще. Я прохожу свидетелем по этому делу, и поэтому новые документы, новая легенда, новое лицо». «Понятно», — сарказмом в голосе проговорил Андреас. «Это ты зря, капитан. Сам-то ты ничуть не лучше в этой истории. Да и звездолет твой пропал с командой подозрительно. Кстати, я тебя не сдал из КБ. Зацени, даже не упомянул. Так-то. Давай оставим сарказм. Что было, то было. Лучше ответь, ты-то как здесь очутился?» «Согласен. Что толку прошлое ворошить?» Сразу пошел на попятную Андреас. «Что касается меня, решил пожить респектабельной жизнью богатого человека, возможно, даже обзавести семьей, но чувствую, что это не для меня. Не буду уточнять детали, в целом объяснение меня устраивает, я его понимаю. Поэтому хватит киснуть. Забудем прошлые размолвки и займемся делом. Мы не созданы с тобой для этой жизни. Тут ты прав. Какой план действий? Убраться с этой райской планеты. Уже тошнит от нее. Какие проблемы? Купим звездолет и поминай, как звали. Это да, только я под неусыпным негласным наблюдением, как в тюрьме. Всеми делами придется заниматься тебе. Не проблема. Как быть с финансами? Предлагаю финансировать бизнес пополам. Так сказать, вложиться поровну. Ну а там разовьемся и прибыль тоже пополам. Не возражаю. Я так понимаю, никакого конкретного плана у тебя пока нет. Только в общих чертах. Теперь о первоначальной сумме взноса, предлагая каждому нести по 1 000 000 кредитов. Учитывая, что ты под наблюдением, переведи на предъявителя, а я заберу карту в банке. Не вопрос. Вечером встречаемся в баре ресторана «Звезда Вселенной». Садимся за соседние столики. У меня будут новости. В Андреаса как будто влились новые силы. Он занялся привычным делом. Вернулся домой, проверил наличку и счет на карте. Золоиталь с планеты Зов поделил пополам и взял только свою часть. Оставив Елене еще и дополнительный кусок за яхту, он решил использовать ее для того, чтобы покинуть планету. Покончив с проверкой финансов и документов, отправился в банк, где на предъявителя уже лежал 1 000 000 кредитов. Он их перечислил на дополнительную карту, решив сразу потратить на экипировку, оружие и все такое. Перун держит слово и придерживается плана. Это хороший знак. За 1 000 000 он доукомплектовал яхту оружием, поставил стационарные боевые излучатели, заказал подготовку к полету, заправку и доводку систем. Связался с диспетчером и попросил приготовить коридор для взлета через 10 часов. Тот запросил документы и коды доступа, и они у Андреаса были. Больше никаких вопросов не задавали. Коридор для взлета предоставил. Так, с этим делом покончил. Теперь надо вытащить Перуна. Как и договорились, встретились в баре «Звезда Вселенной». Попивая пиво, разговаривали, отвернувшись друг от друга так, как будто незнакомы. Параллельно заигрывали с местными путанами для маскировки. «Перун, у меня все готово. Полетная карта и коридор предоставлены». «Отлично. Мне бы только оторваться от наблюдения». «Справишься?» «Постараюсь. Только смотри, не притащи жучки-маячки на корабль, а то нас быстро прихлопнут. Не учи ученого». «Тогда до встречи на яхте. Паркуется в 10-м секторе космопорта». «Та самая?» «Да». «Хорошо. Только держи входной люк открытым. Как только я сяду, взлетай». Договорились. Перун остался, еще погулял, потом пригласил к себе 2 девушек в отель, где проживал и уехал. План отрыва не отличался новизной. Погуляв с девушками и заплатив им приличные деньги, попросил остаться в номере до следующего вечера. За такой гонорар те с радостью согласились. Он, не теряя времени, переоделся в платье одной из девушек, загримировался и парик его и вовсе преобразил. До назначенного срока оставалось ровно 40 минут. Решив, что настала пора действовать, вышел из отеля, поймал такси и помчался в космопорт. Андреас еще раз осмотрел комнату, как бы прощаясь с прошлой жизнью. Записку Елене он написал, где объяснил свое бегство невозможностью привыкнуть к нормальной жизни. Написал, что яхту забирает, но оставляет компенсацию. Попросил прощения и, положив на самое видное место, вышел из коттеджа. Бросил еще один прощальный взгляд, облегченно вздохнул, как бы сбрасывая накопившийся груз прошлого, и уверенно сел в машину. Через полчаса он уже поднимался в рубку яхты. Входной люк, как и договаривались, оставил открытым. До назначенного срока оставалось несколько минут. Андреас начал беспокоиться. Если Перун не появится, смысла улетать не было. Кто он? Простой капитан пиратского звездолета? Таких много. А вот Перун, у него другие возможности, другие связи. Да и образ мышления масштабней. То, что с ним случилось, игра случая. Он ошибочно недооценил опасность, недооценил Андреаса. И тот это понимал, с надеждой смотря на трап. В противном случае, возвращение к Елене не худший вариант, но уже пройденный. Мысли о ней вызвали острый приступ тоски. Пират ее любил, несмотря ни на что. Но нет, пути назад не было. Его отрезал Перун, появившись в женском платье. Оторвался. Взлетай. Надеюсь, что так. С улыбкой посмотрел на Перуна. И что делать? Приходилось использовать то, что под руку попадается. Не худший вариант. Только все выброси прямо сейчас. Там, в гардеробе, подыщи себе подходящую одежду. А сам уже убивал стаккато на управляющей панели, вводя последовательности команд для старта. Яхта плавно оторвалась от бетонных плит поля космопорта и стала подниматься, пока не исчезла из вида. А вот и орбита. Андреас совершил несколько маневров и лег на произвольно выбранный курс. Конкретной цели не было. Он просто постарался подальше улететь от планеты Софит. Перун не ошибся. Маршал Овчинников был кем угодно, только не идиотом. Конечно, он установил неусыпное наблюдение за ним, обосновав это положением о защите свидетеля, даже после проведения показательного судебного процесса над членами изобретенного пиратского сообщества. Маршалу, теперь уже министру Содружества, периодически сообщали о поведении Перуна. Эти доклады не вызывали тревоги. Все вписывалось в поведенческую модель преступника, завязавшего с прошлым. Время шло, и постепенно внимание Овчинникова притуплялось. И вскоре он вообще перестал обращать внимание на эти доклады. Другие дела занимали все его время. Сотрудники, которые вели скрытое наблюдение за Перуном, выполняли свою работу добросовестно, но без огонька, рутинно. Вот и в этот раз не обратили внимания на случайный контакт Перуна в кафе, и на загул тоже не обратили большого внимания. Но загулял, снял девушек. Что здесь такого? С кем не бывает. Периодически меняясь, наблюдали за отелем, где проживал Перун. И он не выходил всю ночь и целый день. Ночь понятно почему. Но день и девушки находились у него. Закралось чувство тревоги, и один из сотрудников проверил на ресепшене, звонил кто-нибудь из номера. Положительный ответ их успокоил. Постоянно звонили и заказывали еду из ресторана и одежду из магазинов. В этот момент как раз поднимали в номер пакет с одеждой. Сотрудник поблагодарил и доложил начальству, успокоенные наблюдатели расслабились и продолжили свою рутинную работу. Наступал вечер, загоралась иллюминация, и вот из отеля появились расфуфыренные девушки. Взяли машину и уехали. Объект не выходил. Стало понятно, что девушек отпустили. Но объект после такого напряжения отдыхает. Ситуация не выходила за рамки обычного логического объяснения. И вот только когда объект еще сутки не выходил из номера, запросили разрешение на осмотр номера. Санкцию получили. На двери номера объекта висела табличка «Не беспокоить». Вошли в номер, осмотрели все комнаты и никого не обнаружили. Выводов делать не стали. Свою работу они выполнили. Объект из номера не выходил. А куда он делся? Пусть выясняют оперативники. Доложили о происшествии, но дело резко не закрутилось. Была надежда на то, что наружное наблюдение просмотрело объект. Такая надежда не оправдалась. Наступала пора докладывать на самый верх. Вот тут-то подключили всех и выяснили всю цепь событий. Наблюдатели были ни при чем. Рассмотрели все факты, нашли девушек, допросили, восстановили последовательность событий и отследили Перуна под прикрытием, стартовавшего с планеты на яхте. Пока шли следственные мероприятия, прошло более 2 суток. Пора для побега значительна. Яхту отследили по документам, которые имелись в космопорту. Но это ничего не дало. Скорее наоборот, нить обрывалась. Яхта зарегистрировалась на планете Весы, и там была продана. И все. Дальше никаких следов. Документы свидетеля больше не всплывали нигде. Но вот, что настораживало в этой истории, человек, который управлял яхтой и помог бежать Перуну, находился в розыске, как капитан пиратского корабля, за которым тянулся кровавый след преступлений. Но, к сожалению, его след затерялся. Он пользовался поддельными документами, и установить его связи и место проживания не представлялось возможным. Большую роль играл тот фактор, что планета являлась курортным центром Содружества, и через космопорт проходили тысячи кораблей и миллионы отдыхающих. Все эти обстоятельства сработали на руку беглецам. Овчинников занимался делами, когда референт принес ему доклад с планеты Софит. Читать рутинный отчет не хотелось, и он отложил его в сторону. «Господин министр, пожалуйста, ознакомьтесь. Ситуация со свидетелем вышла из-под контроля. Делать нечего. Пришлось читать, и с каждой строчкой он все внимательнее вчитывался в текст. Закончив, поднял глаза на референта. «Объявили в розыск?» «Да, объявили». «Хорошо. Соедините меня с Дудовым». А сам встал и задумчиво прошелся по кабинету. Связь установили, и он услышал голос Дудова. «Господин министр на связи». «Адмирал, плохие новости. Наш подопечный ударился в бега. Видно, Горбатова могилу исправит». «Этого и следовало ожидать. Как волка не корми, он все равно в лес смотрит». «Ладно, мы этого ждали. Чересчур расслабились. Найти его теперь – это все равно, что найти иголку в стоге иголок». «Я понял, господин министр. При всем желании организовать преступный бизнес в таких масштабах, которым процветал, невозможно. Тем не менее, неприятностей он может нам доставить. Чтобы не допустить ни того, ни другого, займусь его поисками и буду держать вас в курсе». «Спасибо, адмирал. Другого ответа я от вас и не ждал». Яхта на всех парах уходила в космос, и вскоре он ее поглотил без остатка. Однако, уйдя от одной опасности, они подвергались другой. Скоро их начнут искать по всему пространству. Яхточка-то приметная. А то, что СКБ разберется, на чем они улетели, у наших пиратов сомнений не возникало. И иллюзий тоже. В рубку вошел Перун и сразу поинтересовался курсом. «Посмотри сам. Специально не прокладывал. Летим наугад». Перун внимательно посмотрел и перевел взгляд на капитана. «Везучий ты человек, Андреас. Теперь даже взял курс наугад и угадал». «Что угадал-то?» «Ну как, что? Не разочаровывай меня в своих интеллектуальных способностях». И, сделав театральную паузу, продолжил. «Нам удалось стартовать и даже провести службу наружного наблюдения. Теперь они обнаружат наше исчезновение суток через двое, плюс-минус часов 5. Вот это время — наша фора». «Согласен». «В целом, но что касается службы наружного наблюдения, то я тут для них не интересен». «Зря так думаешь. Вычислив меня, они найдут и тебя по фото. В порту ведется видеосъемка». «Возможно. Тогда фору во времени нужно использовать с толком и по ее окончании успеть бесследно раствориться». «Согласен. Твоя яхта — это первое, чего мы должны избавиться на любой попавшейся планете». «Во, хоть на вот этой», — показал Перун на карте. «Хорошая яхта. Жаль, будет с ней расставаться. Но придется. Жизнь дороже. Это планета Весы. Скоро мы будем там. Я даю объявление о продаже этой красоты, размещаю в сети. Пока долетим, возможно, появится покупатель. Хороший план. Надеюсь, ты не имеешь видов на деньги с продажи этой штучки». «Нет, конечно. Я перевел тебе необходимую сумму в общий фонд. А ты перевел?» «Вот продам яхту и переведу». «Так не пойдет. Общий фонд есть общий фонд». «Хорошо, без проблем». А вот и планета Весы. Стали на парковочную орбиту, и Андреас открыл сеть. Посмотрел, не откликнется кто-нибудь, не появился ли покупатель. Его ждал приятный сюрприз. Покупателей было целых 3. Не теряя времени, связался с ними и объявил солидную цену за яхту. Такую цену потянул только один. И Андреас отправился на планету оформлять документы, а Перун остался на борту. «Капитан, ты там недолго. А то временная фора у нас заканчивается. И вот что предлагаю. Здесь покупать звездолет не будем. Давай улетим пассажирским лайнером». «Не возражаю. Заказывай билет в бизнес-класс». Документы оформляли часа 2. Потом он вместе с покупателем поднялся на орбиту, и там Андреас передал новому хозяину все коды доступа. Тот был очень доволен. Распрощались и вместе с Перуном сразу отправились к пассажирскому лайнеру, который улетал на одну из центральных планет. Билеты Перун уже заказал. Прибыли вовремя. Посадка уже заканчивалась. Претензий к ним никаких не было. Все прошло идеально. С комфортом разместившись в бизнес-классе, беглецы расслабились. Предстояла неделя полета. Лайнер набирал крейсерскую скорость плавно. Перегрузки почти не чувствовались. Тем не менее, пассажиров попросили пристегнуться. Через несколько часов, набрав скорость, лайнер спокойно покрывал пространство. На борту открывались бары и рестораны. А как еще скоротать время полета? В баре, в приятных разговорах с красивой спутницей в обзорном зале. Каюты бизнес-класса отличались повышенной роскошью и комфортом. Переодевшись и приведя себя в порядок, Андреас с Перуном отправились в ресторан. В каюте вести разговоры они опасались. Мало ли, видеонаблюдение, прослушка. Поэтому решили серьезные разговоры вести в общественных местах. В ресторане расположились в сторонке. Столик заняли на двоих, заказали деликатесов и выпивку. Андреас разлил бокалы вино, и Перун произнес тост. «За начало новой жизни, капитан. Жизни без конкурентов». Щекнулись, выпили. «Без конкурентов — это, конечно, хорошо. Только где мы будем брать информацию о достойной добыче? Или, может быть, начнем грабить наугад?» «Чем не вариант? Можно и наугад. Только торопиться с этим не будем. Как показали последние события, деньги так таковые нам не нужны. Нам важен процесс, риск, адреналин и чувство победы». «О, это уже тянет на тост». Так тост за тостом расслабились, прилично набрались и проснулись на следующее утро в каютах с головной болью. Но ничего, торопиться некуда. Они продолжили. Закончили отдыхать за день до прибытия в конечный пункт. «Какие предложения, капитан?» «Какие предложения? Купить боевой звездолет и приступить к делу». «Неплохо. Это самое дело есть?» «Я думал, ты найдешь, используя свои связи». «Может попробовать. И сразу спалиться. Это равносильно, что самим пойти в СКБ». «Не, капитан, мы поступим по-другому. Нужно замести следы. И давай-ка мы по разным документам полгодика поколесим по мирам. А когда все уляжется, займемся нашим общим делом». «Ты думаешь, за нами будут гоняться так долго?» Перун посмотрел на Андреаса, как на ребенка. «Нет, конечно, не так долго. А еще дольше. Всю оставшуюся жизнь. Назад хода нет. Все мосты сожжены. Если нет другого выхода, давай путешествовать, но с короткими остановками на планетах. Не возражаю». И вот 6-й месяц подходил к концу. Старенький внутрисистемный звездолет нес на своем борту 2 пассажиров. которые летели на окраинный мир Лунг с сомнительной репутацией и высокой преступностью. Но это для обывателя, обыкновенного жителя Содружества, опасный. А для наших беглецов — родной дом. Кораблик совершил посадку на местном космодроме. Капитан получил причитающиеся с пассажиров деньги, и они расстались. Этих двоих сразу взяли на прицел местные бомбилы, предвкушая легкую добычу. Ох, как они ошибались. Как некоторые из них жалели. Почему некоторые? Потому что другие попросту были убиты. Легкая добыча вышла из здания космопорта и, взяв такс, направилась в город, который находился в километрах 30. Недалеко, но эти 30 километров нужно было проехать. За такси увязалось еще две машины с крепкими, хорошо вооруженными ребятами. «Перун, нас, кажется, приняли за лохов?» — криво улыбнулся Андреас. «Им же хуже», — доставая из сумки бластер, ответил Перун. Андреас тоже достал два пистолета. Один кинетический, стреляющий иглами, а второй — стреляющий разрывными пулями. «Не круто ты», — посмотрел на Андреас вопросительно Перун. «Да не, мучиться меньше будут». «Ну ладно, тебе виднее». А тем временем одна из машин обогнала такси и переградила дорогу. Водителю пришлось затормозить. Не дожидаясь приглашения, выскочили на дорогу и сразу открыли огонь. Андреас по передней машине, Перун по задней. Через несколько секунд обе машины горели. Но часть нападающих все еще осталась жива и продолжала охоту. Только теперь они превратились в дичь, с которой пираты расправились за две минуты. Оставив после себя два факела горящих машин и гору трупов, поехали дальше. Таксист посмотрел на них уважительно. Ему приходилось видеть и не такое. «Ну вот мы и открыли с тобой счет. ПК 1-0 в нашу пользу». Перун улыбнулся и посмотрел на Андреаса. «Да какой счет? Так размялись после длительного безделья». Оба рассмеялись, а такси уже въезжало в город, который встретил светом рекламных огней и обилием злачных мест. «Где тут можно остановиться?» — спросил Перун таксиста. Тот задумался на мгновение, потом порекомендовал отель «Умета». «Умета так Умета. Поехали туда». Отель средней руки встретил их строгим холлом и вышколенным персоналом, который сразу принялся обрабатывать клиентов. После недолгих переговоров сняли дорогие номера и отправились смывать грязь долгих путешествий. Конечно, эти номера не сравнить с теми, что были на планете Софит. Но здесь присутствовал постоянный риск. Оружие нужно держать при себе и быть готовым применить его в любой момент. Слава о них уже разнеслась, и с ними хотели рассчитаться друзья тех, кто напал по дороге из космопорта. Администрация предвидела такое развитие событий и предприняла ряд мер собственной безопасности, которые позволили предотвратить нападение в отеле. Ну а что будет делаться за его пределами, администрацию не интересовало. Перун знал о таком положении дел на планете, поэтому и предложил поужинать в ресторане отеля и обсудить дальнейший план действий. Обедали в ресторане посетителей немного, готовили прилично. Разговор начал Андреас. «Похоже, мы ушли от наблюдения. Не только СКБ, но и любого, кто хотел бы с нами рассчитаться». «Похоже на то. Пора приступать к делам. Нужно приобрести боевой корабль и набрать команду». «Думаю, что крейсер будет великоват. Хотя по всем параметрам он нам подходит больше всего. Универсальная боевая единица. Думаю, фрегат в самый раз. И мощный, и маневренный». «Тут ты прав. Для нашего дела крейсер был бы в самый раз, но слишком тяжел и неповоротлив. Приобретем, когда разовьемся, и обзаведемся собственным флотом». «Говоришь, фрегат?» «Тоже великоват, но другие классы кораблей не обладают нужными боевыми качествами. Поэтому давай остановимся на своем предложении. Второй вопрос. Брать новый или подержанный?» «Конечно, с пробегом. Тут без вариантов. В случае чего не жалко потерять. А вот быстроходный шаттл в ангар надо поставить. Лучше новый. Если что, можно будет скрыться». «Согласен. Вопрос третий. Команда. Придется набирать ее здесь. Потому, как нас тут встретили, сделать это будет непросто». «Предоставь это мне». Андреас твердо посмотрел на Перуна. «Я разберусь. Вот только поужинаем и начну. Не сомневаюсь, но команду нужно набрать разношерстную. Если возьмем слетанную, то всегда будет опасность оказаться за бортом. Это даже не обсуждается. Меня вот что беспокоит, Перун. Кто или что будет нашей первой целью?» «Зет, не волнуйся. Я свяжусь со своими людьми и подберем что-нибудь достойное. Ты уверен, что это правильный ход? А если они уже под колпаком у СКБ? Тогда нам сразу сядут на хвост. В нашем деле нельзя быть уверенным ни в чем. Что ты предлагаешь? Свободную охоту? Такой вариант тоже можно рассмотреть. Но вот что я тебе скажу. Твои последние дела вызывали уважение размахом, алмазный шалон, груза Лайталя. Ну, последняя подстава. Тем не менее, в наших кругах оно числится на тебе. А то, что кто-то схватил тебя за руку, бывает. Истинного положения дел никто не знает. Нет, конечно. СКБ это невыгодно. Погоди, Ты к чему ведешь этот разговор? У тебя что, есть солидная наколка?» Перун изучающе посмотрел на Андреаса. Тот выдержал взгляд. «Есть некоторые соображения. Вот скажи, на какой планете Содружества добывается самый дорогой металл в галактике? Золоиталь?» «Этого я не знаю. И никто не знает. Тайна за семью печатями». Потом снова подозрительно посмотрел на Андреаса. «А ты что, знаешь?» Тот сделал театральную паузу. «Похоже на то». «Где же эта планета?» Замираем в голосе, проговорил Перун. «Здесь». Постучал себе пальцем по лбу Андреас. «Понятно. Не доверяешь?» «Ты меня удивляешь. Тайна. Она до тех пор тайна, пока ее знает один». «Ты прав. Это не меняет все дело. Конечно, лучше сделать одно, но солидное дело. Только я думаю, в этом случае одним фрегатом мы не обойдемся. Планетка-то, наверное, хорошо охраняется?» «Да. Планетарная оборона солидная. Орбитальной группировки почти нет». «Почему?» «Беспечность? Халатность?» «Ни то, ни другое. И не третье. Маскировка». «Резонно. Ну тогда тебе и карты в руки. Ты знаешь, где она находится, как к ней подобраться, и стало быть, план ты тоже разрабатываешь. Только вот получается, я как бы в неведении, используюсь темную». «Перун, я же объяснил. Пират есть пират. Преступник есть преступник. Ими рождаются и становятся. Андреас и родился, и стал таким. Ничего святого за душой. Конечно, еще тогда, на яхте, как только узнал, где добывается золоиталь, у него созрел план нападения на планету Зов. И не имело значения, как события разворачивались в прошлом, эта операция поднимала его на недосягаемую высоту. А сейчас они с Перуном делили власть, кому командовать, и получалось, что ему, потому что операцию проводить и планировать будет он. Возникали ли у Андреаса угрызения совести? Возможно, но так глубоко в недрах его преступной души, что он этого просто не замечал. Может быть, чувство вины перед любимой девушкой Еленой? Да, это его останавливало в прошлом, но теперь он с ней расстался и мог действовать по своему усмотрению. Стоп, Елена не дура. Как только обнаружит мое бегство, сложит 2 и 2 и получит ответ. Планета Зов. Что она может сделать? Предупредить СКБ? Полететь туда сама? Тогда мне не обойтись сломанными ребрами. Скорее всего, она оторвет мне голову. Но это в крайнем случае. А может быть и не догадается. Такой вариант развития событий предпочтительней. Сокровища манили к себе пиратов как магнит. Золотой туман обволакивал мозг и вводил в эйфорию. Они не могли жить без сокровищ, риска космических битв, напасть на планету Зов, ее добывающий комплекс сверхковарства. Денис Ильич Золотов, управляющий горнодобывающим комбинатом на планете Зов, пошел на огромный риск, подарив им знак благодарности за спасение Золоиталь. Он сделал то, чего делать никак нельзя. Люди очень алчны. И здесь попался беспринципный пират с синдромом Дреуна. Теперь все его существо и Перуна нацелены на одну задачу – захватить как можно больше Золоиталя. И они не остановятся ни перед чем в достижении этой цели.